Глава 21. К вечеру мы с людьми маркиза обошли внешний круг города целиком. И, признаться честно, я просто валился с ног от усталости. Мне постоянно приходилось использовать магическое зрение, но благодаря ему мы быстро находили гнезда зараженных паразитами крыс и быстро их зачищали. Где тварей было мало, я справлялся сам. Где много, мы просто использовали горючую смесь, и дело шло быстрее. Задерживались мы ненадолго, только для того, чтобы сжечь крыс с паразитами, когда попадалась нужная печь. Как я уже понял, паразит некоторое время сидел в мертвом теле спокойно, примерно через час начиная беспокоиться и пытаясь выбраться наружу в поисках нового дома. Вот в течение часа и нужно было все это сжечь. «Завтра утром жду вас у лаборатории», — произнес я, обращаясь к моему небольшому отряду. И как только они ушли, я зашел внутрь. «О, Люк! Рад вас снова видеть!» Огюст был, как всегда, приветлив, несмотря на усталость. «Как ваша охота?» — поинтересовался эпидемиолог. «Удачно!» — улыбнулся я. «Маркиз был?» «Да. Благодаря его мане мы создали много сыворотки. Сейчас заканчиваю последнюю партию, и можно будет отправляться в церковь», — ответил он, и его слегка качнуло в сторону. «Я составлю вам компанию», — ответила Шалену. «Нет, что вы, Люк! Вам нужно отдохнуть», — попытался возразить мне собеседник, но я и слушать его не стал. «Вам тоже нужен отдых. Отнесем сыворотку в церковь, а потом вместе отдохнем», — ответил я Огюсту. И тот попытался мне что-то ответить, но, по моему взгляду, понял, что это бесполезно. «Хорошо», — сдался он. «Вот и славно», — я улыбнулся. «Вам с чем-нибудь помочь?» — поинтересовался я. «Да, вот список», — не отрываясь от дела, Шален пододвинул мне листок по столу. «Сделайте все от 13 пункта до 17. «Это сильно мне поможет», — произнес Огюст. Я, кивнув, приступил к работе. Благо, она не только для Люка Кастельмара была простой, но даже и для Василиска, специализации которого были не сыворотки, а наоборот яды. В итоге мы закончили за час. Еще немного времени занял путь до церкви Святого Густава. Затем Луи, который, видимо, денно и ночно был тут, начал выводить людей небольшими группами. Сначала были дети, потом юноши и молодые девушки, а за ними наступила очередь взрослых. И как раз на этом моменте случился неприятный инцидент. Сыворотки оставалось всего 3 единицы, и монсеньор как раз вывел последних 2 мужчин и женщину. Но вслед за ними из церкви выбежал еще один человек, который сразу же рванул к нам. «Назад!» — сказал я Огюсту и закрыл его собой. «Мне нужно лекарство!» С пены на губах заорал мужчина, тело которого обильно было покрыто зелеными струпьями. «Пожалуйста, я не хочу умирать!» Махая руками, он бежал к нам, но вдруг его ноги подкосились, и он рухнул, разбив лицо и губы в кровь. «Прошу!» Он поднял голову, и пена у его рта стала красной. Я посмотрел на него магическим зрением. Он умирал. «Сыворотки осталось только 3», — произнес Огюст, смотря на распластавшегося на дороге мужика. «Я не могу!» «Успокойся», — произнес я. «Лечи сывороткой этих». Я кивнул на людей, которых вел монсеньор. «А я займусь им», — добавил я и подошел к зараженному. Присев на одно колено, я произнес: «Сейчас я заберу часть заразы, и ты протянешь до завтра». Приложив к его печени руку, я начал медленно поглощать яд. «Спасибо, господин», — простонал он и обмяк. Я проверил пульс. Все еще живой. Поэтому я продолжил вытягивать из его тела яд, особо не напрягаясь. Лечение напрямую забирало гораздо больше сил, нежели передача маны в лекарство. Силы, затраченные на одного этого человека, хватило бы на пару десятков доз лекарства, которые спасли бы столько же людей. Нерационально. Кроме того, если продолжу, точно получу магическое истощение. А это не шутка. Мало того, что пару дней будет ужасно кружиться голова, тошнить, а тело будет вялым, так еще магическое истощение пагубно сказывается на энергетической паутине и ядре. «С ним я закончил». Я подошел к Луи Огюсту. «Он не вылечен полностью, но я убрал часть заразы, поэтому до завтра точно доживет», — устало произнес я. «Я займусь им», — кивнул монсеньор. «А вы идите и отдохните. На вас обоих лица нет», — добавил он, и мы с Шаленом переглянулись. Судя по тому, что я видел, а вероятно, то же самое видел и мой напарник, нам и правда требовалось хорошо поспать и поесть. «Идемте, нам нужен отдых», — сказал я эпидемиологу, и он кивнул. «До завтра, монсеньор», — попрощался он с Брианом. «До завтра», — ответил священнослужитель. «Вы сегодня очень много сделали для людей и города в целом», — добавил он. «Да пребудет с вами благодать Шаалы». Он сделал странный жест указательным и средним пальцем, а затем пошел в сторону зараженного, который так и остался лежать на земле. «Нам пора», — произнес я. И мы с Агюстом наконец-то отправились в гостиницу, в которой в последний раз были, когда только заехали в город. «Да уж, нелегкие выдались деньки». Я снова усмехнулся. «Если карма существует, то сейчас я отрабатываю ее по полной за все то, что я совершил в прошлой жизни. Забавно». Несмотря на усталость, на следующее утро проснулся я очень рано. Тихо одевшись и забрав вещи, я бесшумно покинул номер. Огюста будить не стал. Пусть еще поспит. Спустившись вниз, я быстренько перекусил, после чего сразу же направился в лабораторию, где меня уже ждали люди маркиза. «Если сегодня до вечера разберемся с гнездами, с меня выпивка. Всем. Много!» Решил я поднять мотивацию воинов. Разумеется, это сработало, так как меня поддержали громкими криками и гулом. «Отлично. Если все пройдет так, как надо, то сегодня удастся очистить город от паразитов, и тогда завтра можно будет покинуть Сент-Эррен», — подумал я. Но вдруг вспомнил о еще одной важной вещи. «Дуэль». Я выругался про себя. «Из-за этого Жерома Прево придется задержаться в городе». «Ладно. Думаю, времени много он у меня не отнимет. Да, может, он сильный и опытный воин, но против Василиска у него нет шансов». «Все, идемте», — приказала людям маркиза, и мы отправились жечь гнезда. Спустя несколько часов. «Ждите здесь», — приказал я воинам, когда мы оказались возле одного знакомого мне здания, хозяина которого я решил навестить, раз уж все равно оказался рядом. Поднявшись на крыльцо, я постучал в дверь. В этот раз мне открыли быстро. «Прошу, проходите. Господин Лоран ждет вас в кабинете», — произнес слуга и, сделав приглашающий жест, проводил меня в нужную комнату. Седой богатей действительно ждал меня в кабинете. «Интересно, чем он занимается?» — подумал я, смотря на роскошь внутреннего убранства комнаты. «Судя по богатству, это вряд ли что-то законное. Есть у меня определенная чуйка на такие дела». «Господин Люк, чем обязан вашему визиту?» — поинтересовался хозяин дома, рука которого была забинтована. «Ишь, какой шелковый стал! Он даже улыбку приветливую нацепил. А всего-то и надо было сломать руку». Я усмехнулся про себя. Уж в чем, а в этом плане наши миры были одинаковые. Сила решала все. Даже власть и деньги уходили на второй план, и случай с этим богатеем был тому доказательством. «Нужна ваша помощь», — ответил я, решив тоже стать вежливым. «Да? И какого рода?» — спросил мой собеседник, не особо удивившись моим словам. «Думает, я буду просить деньги. Не угадал. Мы с Огюстом Шаленом нашли лекарство от разразившейся в городе эпидемии. Она работает. И часть больных мы уже вылечили с помощью нее. Но люди после болезни слабы, и им требуется кровь и питание. Луи Бриан вместе с маркизом Жаном де Бордо и губернатором решат вопрос с крыши над головой. Вас же я прошу обеспечить людей едой. В Сент-Эрене я по приказу короля, поэтому, когда буду писать подробный отчет о проделанной работе, то укажу в нем вашу посильную поддержку нам, если таковая будет». Я посмотрел старику в глаза. «Разумеется», — не задумываясь, ответил Лоран. «Мне только нужно знать конкретное место, куда доставить продовольствие. Остальные вопросы я решу сам», — вежливо добавил мой собеседник. «Отлично. Тогда не буду вас больше задерживать». Я поднялся с кресла. «Отправьте мне письмо, и к вечеру все выздоровевшие уже будут сыты», — произнес хозяин поместья, и я кивнул. «Один вопрос улажен. Идем дальше». Следующим пунктом назначения в моей увеселительной прогулке по Сент-Эрену была церковь. Правда, до нее я с людьми маркиза дошел сильно за полдень, но, учитывая, что моя миссия заключалась совершенно в другом, это уже был успех. Огюста здесь не было. Это означало, что он работает в лаборатории. Почему-то у меня и мысли не было подумать о Шалене, что он до сих пор спит. «Люк, рад вас видеть!» Стоило мне зайти на территорию церкви, как меня сразу же вышел встречать Луи Брион. «Взаимно, монсеньор», — ответил я и улыбнулся. «Я к вам по делу». «Хорошо», — кивнул он. «У меня тоже есть для вас хорошие новости», — произнес он, и, кажется, я понял, о чем идет речь. «Нашли помещение для больных?» — спросил я. «Да, была в Сент-Рене одна мануфактура, которая прогорела. Выздоровевших временно можно поселить там. Помещение, конечно, заброшенное, но я и несколько небезразличных людей при помощи ресурсов губернатора приведем их в должный вид. Во всяком случае, крысы туда не смогут проникнуть», — ответил мой собеседник. «Это и правда хорошая новость», — ответил я. «С продовольствием я тоже разобрался. Вам ведь знаком некий Лоран? Его дом располагается в восточной части города, недалеко от поместья маркиза», — спросил я монсеньора. «Лорана Шари?» — усмехнулся Брион. «Вы не знаете, кто такой оружейный барон?» — удивленно спросил священнослужитель. «Нет», — покачала головой. «Дело в том, что после одного инцидента я потерял память», — сказала собеседнику полуправду. «То есть он аристократ?» «Прошу простить мою бестактность», — извинился Луи и тут же улыбнулся. «Нет, он не аристократ. Лорана Шари знают не только в Сент-Арене, но и много где еще. Его коллекция вооружения впечатляет, и, судя по тому, что я слышал, он способен достать любое оружие, лишь бы были луидоры. Ну, а оружейный барон — это просто прозвище. Он даже не сам его придумал», — добавил собеседник. «Ясно. Значит, вот каким образом он сколотил состояние. Контрабанда. В общем, этот человек предоставит необходимое продовольствие. Он сеньор. Могу я попросить вас о небольшом одолжении?» — спросил я Бриана. «Разумеется, барон», — ответил Луи. «Можете написать Лорану Шари письмо с указанием места, где именно будут содержать выздоровевших? С его слов, к вечеру они уже не должны будут голодать», — повторил я обещание барона. «С радостью», — довольным голосом произнес священнослужитель. «Ваша добродетель не знает границ». «Я лишь делаю все, что в моих силах», — ответил я. И на душе стало тепло. Делать хорошие поступки оказывается так приятно. Алхимическая лаборатория, город Сент-Эрен. Огюст трудился над лекарством от эпидемии, когда услышал, что в лабораторию вошли. «Люк?» — подумал он, отвлекаясь от работы. «Маркиз, рад вас видеть!» — произнес эпидемиолог, поняв, что это не барон Кастельмар. «Взаимно, Огюст!» — приветливо ответил ему Жан, который с самого утра был уже навеселе. «Я к вам по делу!» — он улыбнулся. «Делу?» — удивился Шален. «Если вы хотите снова поделиться своей маной, то...» «Нет, это тут ни при чем», — ответил де Бордо. «У меня к вам есть деловое предложение». На его губах появилась лукавая улыбка. «Хм, слушаю вас, маркиз». Эпидемиолог оставил свои дела. «Отлично. Это касается вашего знакомого, Люка Кастельмара», — произнес Жан, и Шален сразу же нахмурился. «Дело в том, что барон сует нос куда не следует, и не только я, но и другие влиятельные жители Сент-Арена хотели бы, чтобы он прекратил это делать», — произнес маркиз, смотря собеседнику в глаза. «В каком смысле?» — спросил Огюст, хотя ему и так все было понятно. «Вы знаете, в каком», — спокойно ответил де Бордо. «Если поможете, то обещаю, что уже к началу осени вы получите свой долгожданный титул барона». Улыбка на его губах стала еще шире. «Да-да, я умею быть благодарным». В лаборатории воцарилась гробовая тишина. «Я приехал сюда не за этим», — холодным тоном процедил Шален. «Убирайтесь, маркиз, и только попробуйте навредить Люку. Клянусь, если вы хоть раз еще заикнетесь об этом, или с бароном что-то случится, то я сделаю все, чтобы через пару дней вы гнили в последнем приюте за планирование покушения на благородного», — заявил Огюст. «Выметай!» Молниеносный укол шпагой в грудь заставил его прерваться на полуслове. Он в ярости поднял руку до этого и сдвинулся с места, поэтому укол не достиг сердца, как планировал маркиз. Глаза эпидемиолога округлились от удивления и страха. «Надо было принять мое предложение», — усмехнулся Жан де Бордо и резким движением выдернул шпагу, собираясь добить Шалена. Но яркая вспышка вдруг ослепила его. «Тварь!» — выругался маркиз и все равно нанес удар. Послышался звук падения, и в лаборатории вновь воцарилась тишина. Он не промахнулся, и удар попал в сердце строптивого зазнавшегося простолюдина, который забыл свое место. Глаза маркиза болели и слезились, поэтому выход из здания он нашел с трудом. «Разгромите там все!» — приказал он своим людям. «И усадите меня кто-нибудь в карету!» — раздраженно произнес он, и вскоре карета везла его уже в поместье. Огюст Шален остался лежать на полу лаборатории с пробитым легким и сердцем.